Глава 10, в которой содержится беглое описание поездки на пароходе «Стирсмен» из Сен-Мало в порт Саид. 21 февраля с утренним приливом из Сен-Мало ушел английский пароход «Стирсмен», приписанный к порту Кардифф. Это был угольщик водоизмещением в 900 тонн, специально предназначенный для перевозки каменного угля из Ньюкасла в порт Саид. Обычно этот пароход не останавливался в промежуточных портах, но на этот раз легкая авария, небольшая течь в конденсаторах заставила его остановиться для ремонта. Однако вместо того, чтобы идти в Шербур, капитан сделал крюк в сторону Сен-Мало, решив повидаться с одним своим старым другом. Через 48 часов пароход опять вышел в море, оставив позади в 13 милях к северо-востоку мыс Фрейль. Тут-то мы и обращаем внимание читателей на английский пароход. А почему нас интересует именно «Стирсмен», а не какое-нибудь другое судно, когда сотни угольщиков курсируют по Ла-Маншу, разводя по всем частям света плоды каменноугольных недр Соединенного Королевства? Почему? Да потому что на борту «Стирсмена» находится дядюшка Антифер, а с ним его племянник Жуэль и верный друг Жильдас Тригомен. Какая причина побудила их занять место на борту угольщика вместо того, чтобы расположиться с большим комфортом в вагоне железнодорожной компании? Черт возьми, когда дело идет о путешествии ради 100 миллионов, кому придет в голову считаться с дорожными расходами? Было бы просто смешно не воспользоваться всеми удобствами и высчитывать, сколько это будет стоить. И дядюшка Антифер, наследник богатейшего Камиль-Паши, конечно, так бы и поступил, если бы ему не представился случай проделать путешествие в исключительно приятной обстановке. Капитан Сип, командовавший «Стирсманом», был давним знакомым дядюшки Антифера, поэтому во время стоянки в Сен-Мало англичанин не упустил случая навестить малуинца. И, само собой, разумеется, в доме на улице Отсаль встретил радушный прием. Узнав, что Антифер собирается в порт Саид, капитан Сип предложил ему за умеренную плату совершить переезд на борту «Стирсмана». Это было хорошее судно, делавшее 11 узлов в тихую погоду. Ему требовалось не более 13 или 14 дней, чтобы покрыть расстояние в 5500 миль, отделяющая Великобританию от юго-восточного берега Средиземного моря. Правда, «Стирсман» не был приспособлен для обслуживания пассажиров, но моряки — люди неприхотливые, всегда можно устроиться в какой-нибудь каюте, а главное, и это представляет известное преимущество, не надо будет пересаживаться с одного корабля на другой. Понятно, почему дядюшку Антифера соблазнило предложение капитана Сипа. Запереться на долгое время в душном вагоне — нет, это не в его вкусе. Не лучше ли провести 2 недели на хорошем корабле, наслаждаясь свежим морским ветром, чем в продолжении 6 дней задыхаться от дыма и пыли в ящике на колесах? Такого же мнения был и Жюэль, но иных взглядов придерживался Тригомен, которому приходилось до сих пор плавать только вдоль берегов Ранса. Зная о железных дорогах Западной и Восточной Европы, он надеялся провести в поезде большую часть пути, но друг его решил иначе. Днем раньше, днем позже, не имеет значения, приедут ли они через месяц или через 2. Остров всегда будет там, где он должен быть, за исключением дядюшки Антифера, Жуэля и Жильдаса Тригомена. Ни один человек не знает, где он находится. Сокровищем, которое вот уже 31 год, как покоится в тайнике, помеченном двойным «К», ничего не сделается, если они полежат в том же месте еще несколько недель. Вот почему Пьер Серван Мало, как он не торопился, ответил согласием на предложение капитана Сипа не только от своего имени, но и от имени своих спутников, вследствие чего мы обратили внимание читателей на угольщик «Стирсмен». И вот дядюшка Антифер, его племянник Жюэль и друг Тригомен поднялись на борт угольщика, захватив с собой солидную сумму золота, зашитого в широком поясе бывшего хозяина прекрасной Амелии. великолепный хронометр, секстант искусной работы, старинную книгу таблицы исчисления времени, то есть все, что могло понадобиться для будущих наблюдений, и, наконец, кирку и заступ, предназначенные для рытья земли на острове Сокровищ. Теперь мы можем сказать, что это был великолепный пароход, управляемый опытным командиром, с экипажем, состоящим из двух механиков, четырех кочегаров и 12 матросов, Жильдасу Тригомену, привыкшему отвечать только на обольстительные улыбки речевых нимф, пришлось совершить над собой усилие, прежде чем он отважился пуститься в открытое море и бросить вызов гневу Нептуна. Но, получив приказание дядюшки Антифера собраться в дорогу и сдать чемоданы на борт стирсмана, Тригомен выполнил это без всяких возражений. Уезжающие и провожающие обменялись последними трогательными словами. Жуэль нежно прижал к себе Эногат. Нанон разрывалась между племянником и братом. Жельдаса Тригомена мучила забота. Как бы не сжать слишком сильно тех, у кого хватит мужества броситься в его объятия. Наконец последовали обещания, что разлука будет недолгой, что не пройдет и 6 недель, как вся семья снова соберется в доме на улице Отсаль. И тогда-то уж они сумеют заставить дядюшку Антифера, вернется он с миллионами или без них, отпраздновать так не кстати отложенную свадьбу. Корабль взял курс на запад, молодая девушка провожала его взглядом до тех пор, пока мачты не скрылись за горизонтом. «Позвольте, но почему же в числе пассажиров на стирсмене не оказалось двух лиц, отнюдь не маловажных, которые должны были сопровождать наследника Камилькпаши? В самом деле, ни нотариуса Бен-Омара, ни Саука, выдававшего себя за Назима, не было на борту парохода. Неужели они забыли о дне отъезда?» Нет, дело в том, что от египетского нотариуса невозможно было добиться согласия сесть на пароход. Во время своего путешествия из Александрии в Марсель он так сильно страдал от морской болезни, что это недопустимо даже для нотариуса, поэтому сейчас, когда злая судьба заставила его ехать в Суэц, оттуда неизвестно куда, он дал себе торжественную клятву пользоваться только сухопутными дорогами, если будет хоть малейшая возможность избежать морских путей. Впрочем, Саук против этого не возражал, а дядюшка Антифер отнюдь не жаждал общества Бен-Омара. Он ограничился лишь тем, что назначил нотариуса в конце месяца свидание в Суэце, не сообщив, что из Суэца они двинутся дальше в Маскат. Вот когда бедняге придется испытать на себе гнев и коварство морской стихии. Условившись с ним о встрече, дядюшка Антифер прибавил. «Так как ваш клиент уполномочил вас присутствовать в качестве душеприказчика при извлечении клада, присутствуйте. Но если обстоятельства заставят нас путешествовать вместе, постараемся держаться в стороне друг от друга, ибо я не испытываю ни малейшего желания завязывать более близкое знакомство ни с вами, ни с вашим клерком». Столь любезно сформулированное заявление как нельзя лучше характеризует нашего неисправимого малуинца. После этого разговора Саук и Бен-Омар покинули Сен-Мало еще до ухода стирсмана. Вот почему их не оказалось среди пассажиров капитана Сипа, что, впрочем, ни у кого не вызывало чувства сожаления. Можно не сомневаться, что нотариус, движимый страхом потерять свой процент, если он не будет присутствовать при вскрытии клада с одной стороны и полностью подчиненный неумолимой воле Саука с другой, постарается прибыть вовремя на свидание с дядюшкой Антифером. Между тем стирсман шел на всех парах вдоль французских берегов, защищавших его от порывов южного ветра. Благодаря этому не было сильной качки, и Жильдасу Тригомену оставалось только поздравить себя с такой удачей. Он решил использовать путешествие для изучения нравов и обычаев различных стран, в которых, по воле судьбы, ему придется побывать. Но так как он впервые в жизни очутился в открытом море, то больше всего боялся стать жертвой морской болезни. Поэтому он с робостью и любопытством оглядывал линию горизонта, где вода сливается с небом. Этот достойный человек даже не пытался разыгрывать из себя бывалого моряка и не решался ходить по палубе во время боковой или килевой качки. Что и говорить, его ноги, привыкшие к неподвижному настилу габары, быстро потеряли бы точку опоры. Он сидел на юте, уцепившись за бортовую сетку, с видом человека, покорившегося неизбежности, и это вызывало по его адресу оскорбительные шутки безжалостного Пьера Сервана Мало. «Ну, лодочник, как твое здоровье?» «Пока не жалуюсь». «Хе-хе, это еще тихие воды. И пока мы идем вдоль берега, ты можешь воображать, будто плывешь на своей прекрасной Амелии среди узких берегов Франца. А вот как задует норд, как море начнет вытряхивать своих блох, вряд ли у тебя появится охота взяться за собственных». «У меня нет никаких блох, старина». «Да, так только говорится. Я представляю себе, каков ты будешь в океане, когда мы выйдем из Ла-Манша». «Ты думаешь, меня укачает?» «Могу в этом дать расписку». Как видно, у дядюшки Антифера была своеобразная манера успокаивать людей. А потом Жуэль, чтобы исправить плохое впечатление от этого прогноза, сказал: «Дядя все преувеличивает, господин Тригомен. Мы будем чувствовать себя не хуже, чем...» «Чем дельфин? Это все, чего я желаю», — ответил Жильдас Тригомен, указывая на этих морских клоунов, резвившихся за кормой стирсмана. К вечеру пароход уже обогнул крайние выступы побережья Британии. Когда пароход вошел в порт Фур, защищенный возвышенностями Уэссона, на море не было волнения, хотя и дул встречный ветер. Между 8 и 9 часами вечера пассажиры ушли спать. Пароход должен был миновать за ночь мыс Сен-Матье, Брест, бухту Дуарнена, каменную гряду Сен и повернуть на юго-запад, на траверсе Ируаз. Тригомена приснилось, что он болен, что он при смерти. К счастью, это был только сон. Наступило утро, хотя корабль качался с борта на борт, переваливался с носа на корму, то погружаясь в глубокие волны, то вздымаясь на гребень валов, чтобы снова не свергнуться в бездну. Тригомен, не колеблясь, поднялся на палубу, так как прихотливый случай заставил речного капитана закончить карьеру морским путешествием. Он хотел, по крайней мере, запечатлеть в своей памяти все, что может встретиться на пути. И вот он показался на последних ступеньках лестницы, ведущей из люка, потом наполовину высунулся оттуда. И кого же он увидел распростертым на решетчатом настиле? Бледного, обессиленного, издающего какие-то странные звуки, похожие на бульканье опорожневающейся бочки, дядюшка Антифера собственной персоной, самого Антифера Пьера Сервана Мало, измученного до такой степени, насколько может быть измучена хрупкая леди в дурную погоду при переправе через Па-де-Кале из Булони в Фолкстон. А какие словечки срывались с его уст, и морские, и сухопутные. И какие проклятия он изрыгал в промежутках между двумя спазмами, сообразив, глядя на спокойное румяное лицо своего друга, что тот не испытывает ни малейших признаков морской болезни. «Тысяча чертей!» — кричал дядюшка Антифер. «И кто бы мог подумать? Из-за того, что 10 лет моя нога не ступала на палубу корабля, я капитан каботажного плавания. Тяжелее переношу качку, чем хозяин какой-то габары». «Но я вовсе не чувствую качки», — осмелился произнести Жильдас Тригомен, как всегда добродушно и робко улыбаясь. «Ты совсем не болен? Но почему же ты не болен?» «Я и сам удивляюсь, старина». «А между тем твой ранц нисколько не напоминает это море с его собачьим юго-западным ветром». «Да, нисколько не напоминает. И вид у тебя такой спокойный». «Я сам об этом жалею», — ответил Жильдас Тригомен. «Ведь ты можешь подумать, что я нарочно тебя злю». «Попробуйте-ка найти такого замечательного душевного человека в нашем подлунном мире». Поспешим добавить, что болезнь у дядюшки Антифера оказалась скоро проходящей. Прежде чем стирсман запеленговал мыс Ортигаль на северо-западной оконечности Испании, И пока судно еще подвигалось по водам Бискайского залива, которые смешиваются с яростными волнами Атлантического океана, малуинец, если можно так выразиться, вновь обрел ноги и желудок моряка. С ним случилось то же самое, что случается со многими, даже самыми опытными мореплавателями, когда они долго не бывают на море. Но самолюбие его было уязвлено совсем по другой причине. Он не мог примириться с тем, что хозяин прекрасной Амелии, командир какого-то речного корыта, не потерпел никакого ущерба, в то время как у него, старого морского волка, едва не вывернулись наизнанку внутренности. Немало трудностей пришлось испытать ночью, когда тяжело нагруженный каменным углем стирсман проходил на траверсе Ла-Коруньи и Эль-Ферроля. У капитана Сипа мелькнула даже мысль, не укрыться ли от непогоды в промежуточном порту. И, возможно, он бы так и поступил, если бы этому не воспротивился дядюшка Антифер. Задержки в пути внушали ему беспокойство, так как пакет-бот, на который он стремился попасть в Суэце, только раз в месяц заходил в Персидский залив. А в период равноденствия всегда можно опасаться сильных бурь. Поэтому лучше было не делать никаких остановок, пока не грозило серьезной опасности. Стирсман держался на большом расстоянии от подводных рифов испанского побережья. По бакборту остались бухта Виго с тремя конусообразными вершинами, похожими на сахарные головы, которые указывают вход в бухту, потом живописные берега Португалии. На следующий день по штирборту запеленговали группу Берлендских островов, созданных как бы нарочно для того, чтобы установленный в этом месте маяк указывал судам, идущим с моря, на близость континента. Нетрудно догадаться, что во время этого долгого плавания пассажиры досыта наговорились о предстоящем серьезном деле и о своем необыкновенном путешествии и его предположительных результатах. К дядюшке Антиферу вместе с телесным здоровьем вернулась его обычная самоуверенность. Широко расставив ноги, оглядывая испытующим взором горизонт, он твердо шагал по палубе и, говоря по правде, тщетно хотел увидеть на спокойном лице своего друга хоть какой-нибудь признак упорно не являвшейся морской болезни. Не выдержав, он начал разговор. «Ну, каков океан?» «Очень много воды, старина». «Да, немного больше, чем в твоем ранце». «Несомненно. Но у реки есть тоже своя прелесть. Не стоит пренебрегать ею». «Я и не пренебрегаю, лодочник, я ее презираю». «По-моему, дядя, — вмешался Жюэль, — ничто не заслуживает презрения. И река имеет свою ценность». «Так же, как и остров», — добавил Жильда Стригомен. При этих словах дядюшка Антифер навострил уши. Было затронуто его самое чувствительное место. «Конечно», — закричал он. «Есть острова, которые смело можно назвать первостепенными. Мой, например». Это притяжательное местоимение указывало на работу, происходившую в мозгу бретонца. Ему уже казалось, что остров в Османском заливе принадлежал ему всегда, а не перешел в его собственность по наследству. «Кстати, по поводу моего острова», — продолжал он. «Ты не забываешь, Жюэль, ежедневно проверять хронометр?» «Конечно, дядя. Мне редко приходилось встречать такой превосходный механизм». «А секстант?» «Будьте спокойны. Он не хуже хронометра». «Что и говорить, за них немало уплачено». «Если они должны принести 100 миллионов, — ловко вставил рассудительный Тригомен, — стоит ли обращать внимание на такие пустяки?» «Это ты хорошо сказал, лодочник». И в самом деле с ценой не считались. Хронометр был выполнен в мастерских Бригетта. Нужно ли говорить, что это был превосходный инструмент? Что касается секстанта, то он не уступал хронометру и при умелом обращении мог показывать угол с точностью до 1 секунды. А уж по части обращения с инструментами можно было всецело положиться на молодого капитана. Хронометр и секстант помогут ему с абсолютной точностью определить положение острова. Но если дядюшка Антифер и его спутники имели все основания доверять этим точным инструментам, то наоборот, к душеприказчику Камиль Кпаши Бен Омару они испытывали вполне понятное недоверие. Они часто об этом беседовали, и однажды дядя сказал своему племяннику: «Не нравится мне этот Омар, надо за ним внимательней следить». «Кто знает, увидим ли мы его в Суэце?» — с сомнением спросил Тригумен. «Ну вот еще!» — вскричал дядюшка Антифер. «Если понадобится, он будет нас ждать там недели и месяцы. Разве этот мошенник не явился в Сен-Мало с единственной целью украсть мою широту?» «Мне кажется, дядя, вы правы, что не доверяете этому нотариусу из Египта», — сказал Жуэль. «По-моему, он немногого стоит, а его клерк Назим и того меньше». «Я вполне с тобой согласен, Жуэль», — прибавил Тригумен. «Этот Назим так же похож на клерка, как я». «На первого любовника в театре», — сказал Пьер Серван Мало, грызя мундштук своей трубки. «Нет, этот так называемый клерк нисколько не похож на человека, умеющего составлять документы. Теперь я бы не удивился, если бы в Египте обыкновенные переписчики бумаг походили на беев со шпорами и усами. Плохо, что он не говорит по-французски. Можно было бы заставить его проболтаться». «Его заставить проболтаться? Поверьте мне, дядя, если уж вы ничего не смогли выжить из нотариуса, то от его клерка вы и подавно ничего не добьетесь. И я считаю, было бы гораздо важнее заняться этим Сауком». «Каким Сауком?» «Сыном Мурада, двоюродного брата Камиль-Паши, который из-за вас лишен наследства». «Пусть он только попробует стать мне поперек дороги. Я его вытяну во всю длину. Разве в завещании не все точно сказано? Так чего же он хочет от нас, этот потомок Пашей, которому я отрублю все его хвосты?» «Однако, дядя...» «Я о нем беспокоюсь не больше, чем о Бен Омаре. Если этот фабрикант контрактов сделает что-нибудь не так...» «Берегись, старина», — сказал Жильдас Тригумен. «Ты не можешь устранить нотариуса. У него есть право и даже обязанность сопровождать тебя в твоих поисках и ехать с тобой на остров». «На мой остров, лодочник». «Да, на твой остров. В завещании это указано точно. И так как ему полагается 1% комиссионных, то есть 1 000 000 франков...» «Миллион ударов ногой взад!» — воскликнул вспыльчивый малуинец. Мысль об огромной премии, которая должна была достаться Бен Омару, усиливала обычную раздражительность дядюшки Антиферра. Разговор был прерван оглушительными свистками стирсмана, приходившего в это время между оконечностью мыса Сан-Винсенти и возвышавшейся неподалеку прибрежной скалой. Капитан Сип никогда не забывал послать приветствие монастырю, расположенному на верхушке скалы. Приветствие, на которое настоятель монастыря, как всегда, поспешил ответить отеческим благословением. Несколько старых монахов показались на плоской возвышенности. Сопровождаемый добрыми напутствиями пароход обогнул мыс и направился к юго-востоку. Ночью, продолжая следовать вдоль побережья, путешественники увидели огни Кадиса, а затем миновали бухту у мыса Трафальгар. Запеленговав рано утром на юге маяк мыса Спартель, оставив на одинаковом расстоянии по штирборту великолепные холмы Танжера, украшенные мелькающими среди листвы белыми вилами, а по бакборту позади Тарифы, цепь холмов один выше другого, стирсман вошел в Гибралтарский пролив. А дальше, используя средиземноморское течение, капитан Сип быстро повел пароход к марокканскому побережью. Промелькнула Сеута, взгромоздившаяся на скалу, словно испанский Гибралтар. На юго-востоке остался еще один мыс, и через 24 часа был уже позади остров Альборан. Пассажиры почувствовали неизъяснимое очарование, когда взором открылось африканское побережье. Нет ничего более живописного, более разнообразного, чем эта движущаяся панорама на заднем плане. Горная гряда с бесчисленными излучинами у берегов, на переднем приморские города, неожиданно возникающие между изгибами высоких утесов, в рамке вечной зелени, не знающей зимы в этом мягком морском климате. Оценил ли Тригумен по достоинству красоты здешней природы и сравнивал ли он их с видами, которыми он никогда не уставал восхищаться, курсируя вверх и вниз между Динаром и Динаном, по своему любимому Рансу? Что почувствовал он, увидев Оран с его конусообразной вершиной, где как бы повисла в воздухе небольшая крепость, спускающаяся амфитеатром Алжир, Стору, затерявшаяся среди величественных скал Бужи, Филипп-Виль, Бон, наполовину современный, наполовину античный город, укрытый в глубине залива. Одним словом, какие чувства переполняли душу Жильдаса Тригомена при виде этого великолепного побережья, открывавшегося его взором? В его жизни это были исторические минуты, нигде не зафиксированные. Почти на траверсе Лакаль, удаляясь от Тунисского берега, Стирсман взял направление к мысу Бон. Вечером 5 марта на фоне резкого белого неба, в тот момент, когда солнце спряталось в густом тумане, на одну минуту показались возвышенности Карфагена, уже ночью, обогнув мыс Бон, пароход вступил в воды восточной части Средиземного моря, где уже начинались Левантийские области. Погода благоприятствовала плаванию. Иногда налетали внезапные порывы ветра, но за ними вскоре наступало прояснение, и перед глазами снова возникал чистый горизонт. И вот в один из таких моментов показался игольчатый пик Пантеллерия. Этот старый потухший вулкан в один прекрасный день может снова проснуться. Вообще же морское дно в тех местах, начиная от мыса Бон и до греческого архипелага, вулканического происхождения. Появившиеся здесь острова Санторин и множество других со временем, быть может, образуют новый архипелаг. Поэтому у Жюэля были все основания сказать своему дяде. Какое счастье, что Камильк-паша не выбрал один из этих островов в качестве кладовой для своих сокровищ. «Да, это счастье, большое счастье», — ответил дядюшка Антифер. И он тоже побледнел при мысли, что его остров мог подняться с морского дна, беспрестанно меняющего свой рельеф под влиянием вулканических сил. К счастью, Оманский залив застрахован от подобных случайностей. Там не бывает подземных толчков, и остров должен оказаться именно в том месте, какое показывают его географические координаты. Миновав остров Гоцу и Мальту, Стирсман стал приближаться к египетским берегам. Капитан Сиб издали увидел Александрию. Обогнув дельту Нила, веерообразно развернувшуюся сетью каналов и протоков между Розеттой и Домиеттой, утром 7 марта угольщик дал сигнал прибытия в порт Саид. В то время шло строительство Суэцкого канала. Открыт он был для навигации только в 1869 году, поэтому пароход должен был остановиться в порт Саиде. Это город с европейскими домами, с дачами, увенчанными остроконечными крышами, с фантастическими виллами, возникшими под французским влиянием вдоль узкой песчаной отмели, зажатой между морем, каналом и озером Манзала. Землю, полученную от рытья канала, частично употребили на засыпку болот, частично на возведение облицованной камнем насыпи. В Порт-Саиде есть все — церковь, госпиталь, верфь. Живописные постройки выходят фасадом на Средиземное море, а озеро усеяно зеленеющими островками, между которыми скользят рыбачьи лодки. Небольшой рейд в 230 гектаров защищен двумя плотинами. Одна из них, западная, с маяком достигает 3500 метров, другая, восточная, значительно короче. Длина ее 700 метров. Дядюшка Антифер и его спутники расстались с капитаном Сибом, сердечно поблагодарив его за оказанный прием. На следующий день все трое сели в поезд железной дороги, связывавший тогда порт Саид и Суэц. Какая досада, что канал еще не был закончен. Жюэлю было бы очень интересно достичь Суэца водным путем. А Жильдас Тригоман мог бы вообразить, что находится между берегами Ранса, хотя вид у озер Амера и Исмаилы менее бретонский, чем у Динана, и более восточный, чем у Динара. Ну а дядюшка Антифер

Не исключена возможность, что ты еще встретишь женщину, которая захочет. Кого ты имеешь в виду, старина? Есть, правда, одна красивая вдова, бокалейщица из Сен-Сервана. Бокалейщица! Бокалейщица! — закричал на него дядюшка Антифер. — Представляешь ли ты себе, с каким видом она войдет, твоя бокалейщица, в наш семейный круг, после того, как Энагат выйдет замуж за принца, а Жуэль женится на принцессе? На этом разговор оборвался, и молодой капитан только вздохнул при мысли, что его дядя все еще носится со своими вздорными мечтами. Как внушить ему здравые мысли, если к несчастью? Да, именно к несчастью он станет обладателем миллионов. Положительно, он сойдет с ума, и очень скоро, если так будет продолжаться, — сказал Жильда Стригомен Жуэлю, когда они остались вдвоем. «И я этого опасаюсь», — ответил Жуэль, глядя на своего дядю, который бормотал что-то себе под нос. Двумя днями позднее, 22 марта, Оксус прибыл в порт Маскат, и трое матросов вынесли Бен Омара из каюты. На кого он был похож? Это был скелет, или, вернее, мумия, потому что кожа еще держалась на костях злополучного нотариуса. Глава 12, в которой Саук решает пожертвовать одной половиной сокровищ Камильк-Паши, чтобы обеспечить себе вторую. Когда Жуэль по просьбе Жельдаса Тригомена показал ему на карте точку, где находится Маскат, тот просто не поверил своим глазам. Бывший владелец прекрасной Амелии, плававший, как мы знаем, только по Рансу, попал в такую даль, к берегам азиатского континента. «Итак, Жуэль, мы на самом краю Аравии?» — спросил Тригомен, укрепляя очки на носу. «Да, господин Тригомен. На юго-восточной оконечности Аравийского полуострова. А этот залив, похожий на воронку? Это Османский залив,